«Еще один клятый летописец!» — фыркнула Баддон, качая головой при виде появившегося на пусковой палубе Хоруса, сопровождаемого женщиной в красно-зеленом платье. «Мало того, что они постоянно клубятся возле тебя, Локин, но воитель — это отвратительно! Почему бы тебе не сказать ему об этом лично?» «Не беспокойся, скажу», — ответила Баддон. Оксимант и Таргадон промолчали. Они слишком хорошо знали, когда не следует перечить вспыльчивому первому капитану. Но Локин не слишком часто общался с Абаддоном, и кроме того, еще не утих его гнев после стычки на Давине, когда тот защищал Эриба. «Ты считаешь, что в деятельности летописцев нет ничего полезного?» «Ба! Да нянчиться с ними, только понапрасну тратить время! Разве Лемон Рус не посоветовал дать каждому из них оружие? По мне, так это было бы в 1000 раз полезнее, чем их глупые поэмы и картины». «Дело не в поэмах и картинах, Эзекиль, а в том, чтобы сохранить дух нашего времени, дело в истории, которую мы пишем». «Мы здесь не для того, чтобы писать историю», — возразил Абаддон. «Мы ее создаем». «Верно. А они ее расскажут. И какая нам от этого польза?» «Может, для нас и никакой», — ответил Локин. «Так для кого же?» — резко бросил Абаддон. «Для тех поколений, что придут после нас», — сказал Локин. «Ведь Империум останется. Ты себе и представить не можешь ценность собираемой летописцами информации. Целые библиотеки хроник, галереи картин и бесчисленные города поднимаются во славу Империума. Через многие тысячи лет люди будут вспоминать эти времена, узнавать о нас и восхищаться благородством наших деяний. Наступит эпоха просвещения, и люди пожалеют, что не были с нами. Все наши завоевания останутся в веках, и человечество будет вспоминать сынов Хоруса, как борцов за объединение и прогресс. Подумай об этом, Эзекиль, прежде чем так легкомысленно обвинять летописцев». Локин пристально уставился в лицо Абаддона, ожидая возражений. Первый капитан не отвел глаз и рассмеялся. «Что ж, может, я и заведу личного летописца. Кому не хочется, чтобы его имя помнили в грядущем, а?» Таргадон похлопал обоих друзей по плечам. «Ну кому же захочется тебя вспоминать, Эзекиль? Это меня будут помнить, героя паучьего царства, спасшего детей императора от неименуемой гибели в лапах мегарахнидов. Эту историю не грех рассказать и дважды, правда, Локин?» Локин улыбкой приветствовал вмешательство Таргадона. «Да, Тарик, это грандиозная история. Только хотелось, чтобы мы ее слушали не больше 2 раз в день», — вставил Оксимант. «А то она станет такой же скучной, как та твоя шутка про медведя». «Не надо!» — взмолился Локин, заметив, что Таргадон готов снова рассказать бородатый анекдот. «Это был большой медведь, самый большой, какого только можно себе представить», — начал Таргадон. «И охотник!» Марневальцы хором взвыли и набросились на него, пытаясь заставить замолчать. Завязалась шутливая потасовка. «А вот это члены Марневаля!» — раздался рядом повелительный голос, и веселье мгновенно прекратилось. При первых же звуках голоса воителя Локин отпустил зажатую под локтем голову Таргадона и выпрямился. Марневальцы смущенно вытянулись перед главнокомандующим. Рядом с воителем стояла смуглая черноволосая женщина в роскошном платье. Как бы она ни была высока по человеческим меркам, ее голова едва доставала до нижнего края нагрудной брони Хоруса. Явно не понимая, чему она стала свидетелем секунду назад, женщина в замешательстве смотрела на космодесантников. «Ваши роты уже готовы к бою?» — спросил Хорус. «Да, сэр!» — громыхнуло в 4 голоса. Хорус повернулся к женщине. «Перед вами Петронелла Вивар из дома Карпинус. Она стала моим личным документалистом. И я, как мне теперь кажется, совершенно напрасно решил, что ей пора познакомиться с членами Марневаля». Женщина сделала шаг вперед и присела в изысканном, но совершенно неуместном реверансе, а Хорус остался позади. Уловив проблеск веселья за маской напускной суровости, Локин решился заговорить первым. «Не хотите ли представить нас, сэр? Она вряд ли сможет составить достойную хронику наших деяний, не зная нас, не так ли?» «Верно, Гарвиль», — улыбнулся Хорус. «Мне не хотелось, чтобы в истории Хоруса отсутствовало упоминание о вас. Ну что ж, этот нахальный юнец, Гарвиль Локин, недавно выдвинутый на вакантное место в братстве Марневаль. Рядом с ним стоит Тарик Таргадон, который все пытается обратить в шутку, хотя это не всегда ему удается. Следующий — Оксимант. Мы называем его маленький Хорус, поскольку ему посчастливилось унаследовать некоторые из моих наиболее привлекательных черт внешности. И, наконец, мы добрались до Эзекиля Абаддона, капитана моей первой роты. Тот самый Абаддон с башни на Уланоре?» — спросила Петронелла, и Эзекиль просиял от этих слов. «Да, он самый», — подтвердил Хорус. «Хотя, глядя на него сейчас, такого не скажешь. Это и есть Марневаль?» «Да, это все члены братства, и несмотря на то, что сейчас они продемонстрировали неуместную ребячливость, я не могу не дорожить ими. Их голос звучит в моих ушах, голосом разума, когда рушится все вокруг. Они так же дороги мне, как и мои братья-примархи, и их слова я ценю превыше всех остальных. В братстве Марневаль Все грани человеческого характера собраны в абсолютно точных пропорциях, и это помогает мне не скатиться в пропасть. Так это ваши советники? Этот термин слишком узок для обозначения того места, которое они занимают. Поймите это, Петронелла Вивар, и ваше время, проведенное со мной, не пройдет впустую. Без них титул воителя мог бы стать пустым звуком. Хорус шагнул вперед и вытащил из-за пояса какой-то предмет, с которого свисала длинная полоска пергамента. «Сыны мои!» — произнес Хорус, опускаясь на одно колено и протягивая марневальцам свою печатку. «Готовы ли вы принять мою особую клятву?» Пораженные необычной торжественностью его действий, все четверо замерли, не решаясь шелохнуться. Остальные космодесантники, находившиеся на пусковой палубе, тоже увидели происходящее, и во всем огромном помещении воцарилось молчание. Даже механические шумы, которые стали тише, едва великий воитель преклонил колено перед своими избранными сынами. Наконец Локин, сняв с подрагивающей руки латную рукавицу, принял из рук Хоруса символ власти и пергамент. Таргадон и Оксимант, стоящие по обе стороны от Локина, при виде смирения воителя почти лишились дара речи, но вскоре Оксимант совладал со своими чувствами. «Мы выслушаем вашу клятву, воитель», — произнес он. «И засвидетельствуем ее», — добавил Абаддон, обнажая свой меч и протягивая Хорусу. Тогда Локин поднял пергамент и прочел слова, написанные его командиром. «Принимаешь ли ты на себя эту роль, Хорус? Берешься ли отомстить тем, кто отвернулся от тебя и всего того, что ты смог создать? Клянешься ли ты, что не оставишь живых ни одного из тех, кто встал на пути человечества? Клянешься ли ты принести славу 16-му легиону?» Хорус поднял голову, посмотрел в глаза Локина, затем снял рукавицу и обнаженной рукой сжал лезвие протянутого Абаддоном меча. «На этом оружии я приношу клятву», — сказал Хорус, и, проведя рукой по лезвию, разжал кулак. Локин кивнул и протянул пергамент с печатью поднявшемуся воителю. Хорус уронил несколько капель быстро сворачивающейся крови на пергамент, прикрепил свиток на свой нагрудник и широко улыбнулся. «Благодарю вас, дети мои», — сказал он, по очереди обнимая марневальцев. Восхищение воителем переполняло сердце Локина. В тот момент, когда они обнимались, бесследно исчезли все тревоги, тяготившие его еще несколько минут назад. Как он мог сомневаться? «А теперь, сыны мои, нам предстоит свершить возмездие», — воскликнул Хорус. «Каков будет ваш ответ?» «Луперкаль!» — прокричал Локин, выбрасывая вверх сжатый кулак. Его крику вторили стоящие рядом, и вскоре боевой клич распространился повсюду, пока вся пусковая палуба не задрожала от оглушительного рева сынов Хоруса. «Луперкаль! Луперкаль! Луперкаль!»